Много раз приходил землевладелец Дакар. Простые горожане ждали своего спасителя на улице. Переживали, все ли с ним в порядке, оправится ли он. Зонах и Лаук, два тюремных стража, вновь и вновь пересказывали людям истории Огерта, некроманта на королевской службе. Выждав какое-то время, отряды разведчиков обшарили окрестности, убедились, что армия мертвяков действительно ушла. Узнав об этом, покинули укрепленный город жители окрестных деревень и спешили домой. Уставшие ополченцы, сдав оружие, вернулись в семьи. На тюремных задворках, тихо, без обычных приготовлений, были обезглавлены два некроманта. Палач, перед тем, как отсечь им головы, на всякий случай поинтересовался, нет ли у них каких-нибудь документов. Осада закончилась, и город постепенно возвращался к обычному образу жизни. И вроде бы все теперь было в порядке, да только вот множились тревожные слухи. «Осада – это лишь начало», – говорили между собой люди. «Скоро весь мир будет осажден полчищами мертвецов. Некроманты уже собирают свои армии и ведут их к кладбищу. Готовится страшная битва. Поэтому ворота освобожденного города запирались с приближением ночи. Поэтому трепыхались высоко поднятые яркие вымпелы и не гасли огни на сторожевых вышках. Поэтому в казармах было многолюдно, и дважды в день отбежали округу конные отряды. «Кутул вернулся», – перешептывались люди, озираясь по сторонам. Страшные, невероятные слухи расползались, словно чума. Тридцать один. «Поспеши». Огерт вдруг вспомнил нечто важное и очнулся. Отбросив одеяло, он резко приподнялся, застыл, уставившись в стену, пытаясь привести мысли в порядок. «Возвращайся». Там, на поле боя, страж могил звал его. Или это был сон? «Торопись». Такой знакомый голос, отчетливый, близкий, словно возле самого уха прозвучавший. Нет, не сон. Смутные воспоминания. Огерт опустил голову, нахмурился, растирая ладонями виски. Так что случилось во время битвы? Что произошло? И о чем еще говорил страж? Дверь в комнату открылась. Скрипнули половицы. Через порог шагнул одетый в белый человек. Остановился. Улыбнулся. Сны были добрые. Огерт косо глянул на вошедшего и сразу вспомнил его имя. Ответил. «Я давно не видел добрых снов, Дакар». Глава городского совета посерьезнел, как и многие из нас. «Сколько я спал?» – спросил Огерт, посмотрев в окно. «Два дня. Сейчас что, день, утро, вечер?» «У кого-то еще утро, но у меня давно уже день. Вы занятой человек, Дакар. Я просто делаю свою работу». «Да...» Вспомнив Нелти, проговорил Огерт. «Все мы делаем свою работу. Кто-то лучше, а кто-то хуже. Вашей работой мы довольны. А вы знаете, что там произошло? Расскажите, что вы видели?» «Ну как же?» Немного растерялся Дакар. «Вы же были там». «Я был слишком занят», сказал Огерт. «Расскажите все, что видели вы и ваши люди. Коротко, быстро». «Хорошо». Пожал плечами Дакар и присел на стул, стоящий возле двери. «С какого момента начать?» «Сначала». «Вы спустились по дороге. Сперва ничего не происходило. Вы бродили среди мертвяков, а они вас не трогали. Но потом они зашевелились». «Долго ли продолжался бой?» – перебил собеседника Огерт. «Чем он закончился? Что я делал в это время? Куда делась армия мертвяков?» «Они отступили», – сказал Дакар. Вопросы Огерта его несколько удивили. «Мы не могли рассмотреть вас в гуще сражающихся. Мертвяки рубили друг друга. И так продолжалось довольно долго. За это время грозовые тучи, что собирались у горизонта, накрыли небо над городом. А потом, когда начался дождь, бой затих. Мертвяки замерли, и среди них стояли вы. Это мы видели». А потом они все ушли. Ушли куда? На запад, сказал Дакар. В сторону кладбища, пробормотал Огерт. Он замолчал, снова пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Он представлял, как атакующие мертвяки остановились, потом откатились назад, перестроились в плотные колонны, готовясь выступить в поход. «Мне тоже надо идти», — сказал Огерт. «Мы предлагаем вам остаться», — сказал Дакар. «Зачем?» «Городу нужен такой защитник, как вы. У вас же здесь целая армия. Если вы останетесь, у нас будет две армии». Дакар поднялся со стула, подошел к окну, выглянул наружу, сказал, покачивая головой. «Тревожные времена наступили. Боюсь, мертвяки могут вернуться. Я должен позаботиться о безопасности города».